Глава 29. Великий лидер. Значение имеет лишь то, что делает Реал Мадрид, и что делаю я. Может быть, я немного огорчен. Я не праздную голы, потому что я несчастлив. Почему ты несчастлив? Все знают почему. Ты разочарован тем, что тебя не назвали лучшим игроком Европы? Нет, дело не в этом. Это едва ли имеет значение. Есть более важные вещи. Это личное или профессиональное? Профессиональное. Я больше не буду об этом говорить. Клуб в курсе. Воскресенье, 2 сентября 2012 года, третий игровой день Ла Лиги. Криштиану Роналду дважды забил Гранаде на Сантьяго Бернабеу. Теперь 150 голов в Реале. Когда он почувствовал боль в левой ноге, он ушел на скамью запасных. Игра в разгаре, а он уходит в раздевалку. Он не праздновал третий гол Реала, он даже не праздновал свои голы. После матча он появился перед прессой и, наконец, намекнул на ошеломляющую новость. Несколько слов о том, что он грустит. Достаточно для того, чтобы в завтрашних газетах, на радио и телевидении писали и говорили только о нем. Фанаты и клуб забеспокоились. Но вопрос остается. Почему он несчастлив? Некоторые не уверены, что богатый и красивый спортсмен имеет право говорить миру, что он несчастлив, учитывая сегодняшние проблемы Испании. С начала сезона у КР-7 все было хорошо со спортивной точки зрения. Например, 23 августа на Суперкубке Испании на Камп Ноу Реал встречается с Барсой на очередном Эль Классика. Каталонцы выигрывают со счетом 3-2. Криштиану открывает счет, забив великолепный гол головой. Барс отвечает голами Педро и Хави и пенальти Месси. На 85-й минуте, когда исход со счетом 3-1 казался уже неотвратимым, ошибка вратаря Виктора Вальдеса позволила Ди Марии забить еще один гол и отсрочить окончательный результат до ответного матча. 29 августа на Бернабеу Реал забивает свой первый гол уже на 9-й минуте. Пепе делает длинную передачу, до которой Маскерано не может добраться, и Игуаин забивает Вальдесу. Второй гол забивает Криштиану после другой ошибки защиты Барсы. На этот раз ошибается Пике. И снова Вальдес беспомощно смотрит на мяч, пролетающий в ворота между его ног. Месси держался в тени товарищей весь первый тайм. После перерыва он забивает со свободного удара, неожиданно снова разжигая игру. Барса остается в меньшинстве после удаления Адриано. Они выглядят слабее и неувереннее, но они по-прежнему создают голевые моменты. Реал сражается. Им удается выстоять благодаря Касильесу. Белые растоптали Месси и Барсу и получили первый в этом сезоне трофей. Следующим вечером КР-7 посетил футбольный торжественный вечер УЕФА в Монте-Карло, где должны объявить лучшего игрока Европы сезона 2011-12. Заработавший титул Ла Лиги и показавший отличную игру на Евро-2012, португалец, как никто, заслуживает этой награды. Но трофей получает Андрес Иньеста, обошедший Криштиану и Лео Месси на 19 очков. После объявления результатов Криштиану выглядит разозленным. Тем не менее, он утверждает, что это не стало причиной его настроения. Возможно, он несчастлив из-за плохого начала Реала в Ла Лиге. Они сыграли в ничью с Валенсией и проиграли Хетафе. Очевидно, что дело не в этом. Одно ясно, в клубе знают о его проблеме. В субботу перед матчем с Гранадой Криштиану рассказывает Флорентино Пересу, что он несчастен, что он хочет уйти. Товарищи по команде видят, что он подавлен, а близкие друзья говорят, что у него нет мотивации, он кажется отчаявшимся. Не считая размышлений специалистов из мира футбола, вопрос о том, что гложет Криштиану, начинает просачиваться в мировые СМИ. У каждого своя теория. Некоторые говорят, что он хочет пересмотреть условия своего контракта и добиться гонорара, соизмеримого с заработками Златана Ибрагимовича и Самуэля Этоо, которые зарабатывают больше него, играя за Пари Сен-Жермен и Анжи. Другие предполагают, что он получил предложение от Манчестер-Сити, и директора Реала занервничали. Некоторые считают, что он использует тактику соотечественника Жозе Мауринью, чтобы добиться большей поддержки клуба и одобрения его лидерских способностей товарищами по команде, а также сочувствия со стороны фанатов. Несмотря на то, что Криштиану отвергает такую версию, некоторые думают, что его беспокоят проблемы личного характера. Гадают и друзья, и соперники. У каждого есть право время от времени чувствовать себя подавленно, даже у Криштиану. Мы не можем быть счастливы 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Он такой же человек, как и все мы, и у него бывают взлеты и падения, заявил правый защитник Альваро Арбиола. Возможно, у него нет тех проблем, с которыми сталкивается обычный испанец, но у него есть право быть несчастным. И он заверяет, что «Если Криштиану нуждается в поддержке со стороны товарищей по команде, мы, конечно, его поддержим, и клуб его поддержит, если понадобится. А если ему потребуется поддержка фанатов, я уверен, он ее тоже получит». Лео Месси не участвует в дискуссии, заявляя лишь «Не спрашивайте меня, Криштиану, меня это не касается». Завеса над тайной приоткрывается, когда сам футболист, будучи на тренировке со сборной в Обидуше, размещает на своей страничке в Facebook следующее заявление. «Когда я сказал, что чувствую себя несчастным, поднялась невиданная шумиха. Меня обвиняют в том, что я хочу больше денег, но однажды все поймут, что дело не в этом». Значит, проблема не в деньгах. Тем временем Криштиану дает понять, что его мотивация, преданность клубу и желание выигрывать во всех соревнованиях никак не изменится. Я слишком уважаю себя и Реал Мадрид, чтобы давать клубу меньше, чем то, на что я способен. Но причина его подавленного состояния остается неизвестной. Со временем об этой истории забывают, и дискуссии перестают разворачиваться на страницах главных газет. Лишь в конце сезона Флорентино Перес делится своей версией произошедшего. В интервью на радиостанции Кадена Сэр президент Реал Мадрида рассказал: «Криштиану сказал мне, что несчастен, и я ответил, что мы сделаем все возможное, чтобы сделать его счастливым, потому что он лучший игрок в мире. Я не знаю, получал ли он предложение от Пари Сен-Жермен. У него был сложный период, вот и все. В последнее время он показывал великолепную игру». Никто не станет с этим спорить, потому что Криштиану провел действительно фантастический сезон. Он забил 55 голов за 55 матчей, 34 гола в 34 играх Ла Лиги, 7 голов на Кубке Испании, 2 на Суперкубке и 12 в Лиге Чемпионов. С момента подписания контракта с Реалом он забил 201 гол в 199 матчах и стал 6-м лучшим бомбардиром в истории клуба. За 4 сезона он обошел таких легенд, как Амансио Амара, Эмилио Бутрагеньо, Пири и Пако Хенто. Он стал самым эффективным португальским бомбардиром в Европе – 52 гола, побив рекорды Эйсебио и Ди Стефано. Он забил 35,6% голов белых в сезоне 2012-13, намного опередив Карима Бензему 20% и Гонсало Игуяна 17%. Невероятная статистика. За последний сезон он был движущей силой Реал Мадрида, героем многих матчей, игроком, обладающим нескончаемым энтузиазмом и невообразимой результативностью. Он стал авторитетным лидером на поле и в раздевалке. Он был готов принять любой вызов. Следующий «Эль-Классико» они сыграли вскоре после Суперкубка 7 октября 2012 года. Это был матч в Ла-Лиге на Камп-Ноу. Это было начало сезона, но игра уже была решающей. После всего 7 матчей «Барса» опережала «Белых» на 8 очков. Команде «Мауринью» нужно преодолеть этот разрыв. Всего одно поражение может лишить их возможности побороться за титул. Криштиану уже забил 12 голов. 8 из них он забил в 4 календарных матчах, включая хэт-трики в матче против «Аякса» в Лиге чемпионов и в матче против «Депортиво Ла-Корунья» в Ла-Лиге. Его соперник Месси забил в этом сезоне 10 голов, но не забил ни разу в последних 3 матчах. В этот раз и Криштиану, и Месси в хорошей форме. Оба показывают прекрасную игру в напряженном матче, который в прямом эфире смотрят 400 миллионов зрителей по всему миру. Португалец проводит один мяч мимо Вальдеса на 23-й минуте. Аргентинец отвечает на 31-й минуте. Пепе не удается выбить кросс от Педро, и 10-й номер не жалеет Касильеса. Заданный темп он сохраняет и во втором тайме. Хави Алонсо фолит на нем на границе штрафной, и судья показывает ему красную карточку. Лео возвращает мяч и с левой ноги делает свободный удар, который чисто проходит стенку и красивым ударом ложится в сетку. Счет 2-1. Через 5 минут приходит очередь Криштиану. После паса Азиля он уходит от защитников и делает красивый гол. Месси и КР-7 показали своими дублями, что они с другой планеты, гласит заголовок в Марка. Матч завершается счетом 2-2 и шансом побороться за титул в Ла-Лиге. Но это будет длиться недолго. 16 декабря Реал сыграл с Испаньолом в ничью. Барса делает камбэк в матче с Атлетико. Великолепный гол Адриана и 2 гола Месси ставят Барсу на 13 очков впереди белых. Жозе Мауринью уже мысленно расстался с титулом. Но он надеется, что команда достойно проведет оставшиеся матчи, хотя бы потому, что это поможет нам выступить лучше на Кубке Испании и в Лиге чемпионов, где у нас появятся шансы. Барселона действительно выиграет трофей Лиги 2012-13 благодаря еще одному матчу в ничью Реала с Испаньолом на стадионе Корнелья. Барсу признали чемпионом за 4 игровых дня до окончания сезона. И почти не имеет значения, что 2 марта на Бернабеу Реал разобьет Барсу со счетом 2-1. Впервые с сезона 2007-08. Невероятная первая половина сезона, 18 побед и единственная ничья. 55 очков из возможных 57 означает, что у команды Тита Вилановы есть отличная подушка безопасности. Они закончили сезон со 100 очками против 85 очков Реала. Для Криштиану этот год станет бедным на индивидуальные командные титулы. 7 января 2013 года на торжественной церемонии в Цюрихе вместе с Месси и Андресом Иньестой он узнает, кто получит золотой мяч 2012. В ноябре он дал большое интервью газете «France Football», в котором рассуждал о своем сезоне и престижном трофее. Когда Криштиану спросили, заслуживает ли он золотой мяч, он отвечает: «Я не знаю, это не мое решение. Голосуют тренеры, капитаны. Это не в моей власти. Нужно подождать результатов голосования». Но когда журналист настойчиво спрашивает, проголосовал ли он сам за себя, если бы у него была такая возможность, он без колебаний отвечает: «Если бы я мог, я бы, конечно, проголосовал за себя». В день церемонии последним из номинантов в Швейцарию прибывает Криштиану в сопровождении делегации из Реала и Ирины Шейк, которая сама, облаченная в великолепное черное платье, похоже на трофей. На общую пресс-конференцию с Лео и Андресом Криштиану приходит в бейсболке «Нью-Йорк Янкис» синем плаще и серой футболке. Он самый разговорчивый из трех. Он настаивает на том, что «золотой мяч — это не борьба ни на жизнь, а на смерть. После трофея жизнь продолжается. Моя совесть чиста, потому что я выполнил свою миссию. Мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок». По поводу Месси он говорит: «это не наша личная дуэль. Мы оба выполняем свою работу и показываем хорошую игру». Лео соглашается. «Он прав. Мы просто делаем все возможное, чтобы помочь нашим командам выиграть». Единственный спорный момент возникает, когда его спрашивают о его голосе. «Я не голосовал. Я получил травму на тренировке со сборной, и меня отправили домой». Кому бы он отдал свой голос? «Это личное». Когда этот же вопрос задает Месси, он отвечает: «Конечно же, я бы мог проголосовать за КР-7, он невероятный игрок. Но я предпочитаю голосовать за товарищей по команде». Он рассказывает, что голосовал за Серхио Агуэро, Хави и Иньесту. В 20:00 обладатель золотого мяча 2006 Фабио Каннаваро открывает конверт, а камеры фокусируются на лицах трех номинантов. Момент ожидания... И бывший капитан сборной Италии объявляет: «Лео Месси!» Андрес Иньеста поворачивается, чтобы поздравить своего товарища по команде. Криштиану выглядит разочарованным. Месси стал первым игроком в истории футбола, получившим 4 золотых мяча. Этого достаточно, чтобы назвать его лучшим футболистом в мире. Он обходит легенды трехкратных обладателей мяча Джона Кройфа, Марка Ван Бастена и Мишеля Платини. Номер 10 Барсы получил 41,6 голосов, в то время как за Криштиану проголосовали 23,68% членов жюри, а за Иньесту 10,91%. 91 гол Лео оказался ценнее лиги и суперкубка Криштиану и трофея Евро-2012 Иньесты. Еще одно разочарование для Криштиану. 30 апреля 2013 года. Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов на Бернабеу. Реал надеется и молит об эпическом возвращении. В первом матче против Боруссии Юргена Клоппа и Роберта Левандовского Реал был разгромлен со счетом 4-1. Единственный гол, единственный проблеск надежды клубу подарил Криштиану. Он держался против мощных немцев около 40 минут и сравнял счет прямо перед свистком на перерыв, благодаря пасу от Игуяна и ошибке Хуммельса. Но, несмотря на все свои попытки, он не в силах уберечь Реал от разгрома во второй половине. В ожидании сложного ответного матча все надеются на КР-7, который, несмотря на травму, все еще обладает непревзойденным талантом, классом и волей к победе. Все это он продемонстрировал 12 голами в 11 матчах турнира. И он отлично проявил себя в сложных ситуациях, как, например, в четвертьфинале против своей бывшей команды Манчестер Юнайтед или в Стамбуле в ответном четвертьфинальном матче с Галатасарай. 13 февраля дома у Юнайтед Криштиану сравнивает счет на 30-й минуте. Ди Мария делает навес и попадает в штангу. Эвра ошибается с траекторией, и Криштиану в прыжке отправляет мяч головой в левый угол ворот Дехеи. Это феноменальный гол, за который он позже извинится перед английскими фанатами. «Манчестер долгое время был моим домом. Они приняли меня, когда я был почти ребенком, и мне они очень дороги». С финальным свистком сэр Алекс Фергюсон подходит обнять Криштиану, своего бывшего игрока. «Я горжусь его достижениями», скажет он на пресс-конференции после матча. «Не знаю, как можно описать такой гол. Я обвинял Патриса Эвру в том, что он не заблокировал его гол, но потом я посмотрел повтор и понял, что поступил глупо. Его колено было на уровне головы Эвры. Это феноменально. Я видел это и раньше, в Риме, в матче против Ромы в 2008-м. И я не думаю, что какой-либо другой игрок может это. Точно не Месси. Две недели спустя на Олд Траффорде Криштиану снова герой. Побив Рафаэла и забив второй гол Реала, он зарабатывает клубу победу со счетом 2-1. В четвертьфинале против команды Фатиха Терима на Тюрк-Телеком-Арена, забив три гола, он помогает команде одержать историческую победу со счетом 3-2 и избежать выбывания из турнира. Учитывая, как он провел турниры весь сезон, было бы логично допустить, что номер 7 может сотворить еще одно чудо и вывести клуб в финал Лиги чемпионов на Уэмбли. Но на этот раз это не в их власти. Начало было взрывным, несмотря на три упущенных шанса. Реал рассчитывает одолеть Боруссию перед финальным прыжком. Они выигрывают со счетом 2-0, но немцы проходят по результатам двух матчей. Криштиану разочарован из-за того, что ему не удалось забить. Он извиняется перед фанатами за то, что клуб вновь не вышел в финал, и поздравляет Боруссию. «У Реал Мадрида еще будет шанс выиграть свой 10-й трофей», — говорит он. «Не в этом году, но, возможно, в следующем». И добавляет. «Не только сейчас, но с самого начала сезона я чувствую себя хорошо. Мне комфортно. Фанаты хорошо ко мне относились. Я в порядке». Черный период наконец прошел. 17 мая 2013 года на Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид встречается с Атлетико Мадрид на финальном матче Кубка Испании. Это последний шанс белых выиграть хоть что-то. Команда Мауриньо прошла в финал, разгромив благодаря Криштиану своих вечных соперников в полуфинале. Первый матч с Барсой они завершили со счетом 1-1. В ответном матче 26 февраля на Камп Ноу перед беспрестанно свистящей 95-тысячной аудиторией Криштиану заткнул Барсу за пояс. Оборона не могла его сдержать, и никто на поле не мог с ним сравниться. Наконец, он выигрывает дуэль с номером 10, который едва присутствует на поле. Криштиану, между тем, вездесущ. Он пробегает поле снизу вверх, делает 5 ударов, включая 2 гола. Один гол он забивает с пенальти после фола Пике. Второй гол начинался в глубине половины поля Реала. Точный пас Хави Алонсо, и Ди Мария проводит мяч. А Криштиану вступает в нужный момент и забивает вратарю Пинто. Это его 8-й гол за последние 6 матчей на Камп Ноу. Он бьет рекорд Альфредо Ди Стефано в период расцвета Реала. Он ночной кошмар фанатов Барсы. Разобравшись с самыми опасными соперниками, он концентрируется на игре с Атлетико, которые не побеждали в дерби с соседями на протяжении 14 лет. Два их матча в Ла Лиге прошли без сюрпризов. Реал выиграл со счетом 2-0 и позже со счетом 2-1. Тогда они уже думали о Боруссии. Нельзя не признать, что последние годы команда Диего Симеоне показывала неплохую игру в Европе, но Реал считают фаворитом за трофей, который может стать для клуба утешением и облегчить боль от потери нескольких титулов сезона. Их соперники же просто надеются избавиться от проклятия дерби. На 14-й минуте Криштиану заставил болельщиков обеих команд затаить дыхание. Из угла Луки Модрича мяч пролетает между 11-метровой отметкой и площадью ворот. Номер 7 выходит против Диего Година и отправляет мяч головой прямо в ворота. Вратарь Куртуа беспомощен. Это его 9-й гол в 9 матчах с Атлетико и единственный гол Реала в первом тайме. Следуя инструкции Моуринью, они сжимают ряды на своей половине, как и в других матчах, когда они побеждали. Здесь они ждут своего шанса запечатать свою победу контратакой. Но у Атлетико другая стратегия, и они сравнивают счет благодаря безупречной игре Радамеля Фалкао. Во время перерыва Моуринью решает изменить тактику и идти за победой. Три удара, включая свободный удар Криштиану, приходятся в штангу. Он растерян. А затем игра усложняется. Рефери Клос Гомес на 75-й минуте дает Моуринью красную карточку, и Криштиану остается сражаться до конца матча и в дополнительное время. Ему не нравится то, как игроки Атлетико ведут себя с его командой. Взвинченный, он затевает потасовку с капитаном Габи, когда они боролись за мяч. Нога Криштиану оказывается у головы Габи. Красная карточка на 114-й минуте. Он покидает поле. Икер Касильяс пытается подбодрить его на скамье запасных. Атлетико одерживает победу со счетом 2-1 благодаря голу головой Миранды. Игроки Атлетико поднимают над головой кубок. Криштиану даже не поднимается на пьедестал, чтобы принять от короля Хуана Карлоса серебряную медаль. Он просто растворяется внутри Бернабеу. Те 114 минут стали для Криштиану последними минутами сезона 2012-13. Он не будет играть другие матчи из-за боли в спине. 1 июня, на 38-й игровой день и финал Ла Лиги, он появляется на Бернабеу во время матча против Осасуны. Одетый в джинсы и белую футболку, он получает приз как самый здоровый игрок Реал Мадрида. Настало время попрощаться с Жозе Моуринью. Его провожают свистом и аплодисментами. После 3 лет в Мадриде особенный уезжает. Его ждет Премьер-лига и Челси. Завершая сезон, он признается, что это был худший сезон в его карьере. КР7, кажется, отдалился от своего наставника и друга. После поражения в Лиге чемпионов он даже заявил, что ему все равно, останется ли Моуринью или уйдет. «Я не хочу беспокоиться о других. Значение имеет лишь то, что делает Реал Мадрид и что делаю я». Моуринью ушел, а Криштиану остался. По контракту он играет за Мадрид еще 2 года и никуда не собирается уходить. «Я бы не стал его продавать», — говорит Флорентино Перес. «Даже за 1 миллиард евро».